Глава 25. Меня захватили в плен, после чего отправили в тыл наступающей группировки, предварительно тщательно обыскав. У меня сложилось впечатление, что искали скрытые средства связи. Будто бы кому-то пришло в голову таким образом засылать лазутчика. В тылу меня, наконец, опознали. Срезали пластиковые браслеты с рук и ног, убрали порядком надоевший черный мешок с головы. Перестали орать и грозить ежесекундно расправой. Я подумал, что плен — это не тот опыт, который мне хотелось бы повторять. Даже тогда, когда приходится сдаваться своим. Очень уж неприятно. Потом был радиометрический контроль, осмотр медиков и долгое ожидание в кунге медицинской эвакуационной машины. Я настойчиво пытался выяснить, что происходит вокруг, как продвигается операция. По понятным причинам, меня очень интересовал ее исход. Потом я пытался выпросить связь, хотя бы со своим управлением. На худой конец с госпиталем, где должен был находиться Рубин. Как ни странно, в этой просьбе мне даже не отказали. Однако, наконец, обменявшись позывными с госпиталем в Муроме по закрытому каналу, я выяснил, что напарника эвакуировали. Мой вопрос «куда?» даже не удостоили внимания, просто переключившись на обсуждение хозяйственных дел с другими абонентами. В конце концов, я решил проявить терпение. Тем более, что ничего другого мне и не оставалось. Меня по-прежнему удерживали в информационном вакууме. И эта изоляция продлилась куда дольше, чем я ожидал. Практически до самого прибытия на нашу базу. Меня, несмотря на все протесты, поместили в госпиталь. Такая мера казалась чрезмерной. Я ведь только что ходил на задание. Однако же, сославшись на какие-то внутренние правила и установления, очередная медсестра, вежливо улыбаясь, напомнила мне об ограничениях прав, которые действуют в отношении военнослужащих в военное время. Несмотря на то, что я был зол, спорить с ней я не стал. Представил, как это выглядело бы со стороны, и постарался успокоиться. В госпитале хорошо кормили. Я понял, что за время наших с Рубином приключений уже начал забывать, какой бывает нормальная еда. И вот, в первый день после обеда я лежу расслабленный на койке в своем боксе, смотрю какой-то старый сериал по локальной сети. Что-то про подростков, которые друг с другом бьются на островах. Оружие у них занятное. Деревянное, но превращается в железное, как только его обладатель осознает свое желание убивать. На самой интересной сцене в бокс заходит начальник учебного центра и еще один незнакомый мне генерал. Я рефлекторно вскочил с кровати, но Владимир Петрович помахал рукой, мол, сиди, и сказал: «Мы не на параде, присядь. Конечно, по-хорошему бы при личном составе и в торжественной обстановке, но мы не в том месте служим, верно, Дмитрий Евгеньевич?» «Так точно», — ответил я, присаживаясь на краешек кровати. — Евгений Павлович ознакомился с твоим личным делом. Говорит, впечатлен, — продолжал начальник учебного центра. — Кстати, он новый руководитель твоего управления и твой новый начальник. Генерал протянул мне руку и молча пожал мою ладонь, глядя в глаза. — Мы тут, собственно, для чего? — сказал он, после чего залез в папку, которую принес с собой, и достал маленькую красную коробочку. — Это вот твоя награда. Приказ подписан. «За то, что образцы добыл!» «Служу России!» — ответил я, после чего принял коробочку и хотел положить ее на тумбочку. Но генерал остановил меня. «Нет, ты открой!» — сказал он. Конечно, я знал, как выглядит Орден Мужества. И это был именно он. «Говорить о награждении нельзя!» — сказал генерал. «Приказ совсекретный. Так что никаких торжественных собраний, увы. Документы позже заберешь в кадрах. «Понял», — кивнул я, испытывая сложную гамму чувств. «С одной стороны, все-таки высокая награда. С другой, похоже, у меня случился приступ чего-то очень похожего на синдром самозванца. Как бы то ни было, награду я спрятал и никому показывать не стал. А на следующий день я одновременно встретился с женой и Рубином. Собственно, она привела его ко мне в палату. Да, он уже уверенно стоял на ногах, и это меня насторожило. Я даже думал пожаловаться на то, что меня, здорового человека, насильно держат в заперти, а тяжело раненому позволяет вот так запросто шататься по госпитальному отсеку. «Если что, ему правда можно», — пояснила Ольга после того, как мы хорошенько обнялись и поцеловались. «Просто увидела, как ты смотришь», — улыбнулась она. «А как он смотрит?» — заинтересовался напарник. «С осуждением», — улыбнулась Ольга. «Ты уже забыл, как умирать собрался, а?» — спросил я. «Новая терапия», — за Рубина ответила Ольга. «Активно внедряем. Регенерация на основе стволовых клеток». «О как!» Я почесал подбородок, на котором успела вырасти самая настоящая борода. «Рекомендована активность. С завтрашнего дня даже ЛФК». «Ну, тогда, пожалуй, рад». «Тебя выпишут сегодня», — сказала Оля. «Так что ждем дома». «А меня?» — заинтересовался Рубин. «А тебя завтра?» Ольга улыбнулась ему, а тот в ответ ощерился во все 32. «Вот и отлично! Амбулаторный режим. О службе еще неделю даже не думай. И потом я хочу поговорить с твоим руководством насчет отпуска». «Да я нормально!» — возразил Рубин. «А Наташа говорит, что полгода тебя не видела дольше пару часов». Оля развела руками. «Выходит, познакомились уже?» «Тут сложно не познакомиться. 2 дня все приемное выдерживало атаки». «Она такая, да», — улыбнулся Рубин. «В общем, есть предложение собраться завтра у нас», — сказала Ольга. «Отличная идея», — улыбнулся я и посмотрел на напарника. «Ты как?» «С женой поговорю», — дипломатично ответил тот. «Дочку не всегда есть на кого оставить, поэтому приходите все вместе. Детям найдется чем заняться», — предложила Ольга. «Спасибо», — кивнул Рубин. «Ну все, засиделась с вами, а у меня еще обход», — сказала Ольга, после чего чмокнула меня в щеку и вышла из палаты. «Подумать только! А еще они хотели, чтобы мы ничего друг о друге не знали», — задумчиво произнес Рубин, глядя в закрытую дверь. «Ситуация меняется», — улыбнулся я. «Знаешь, наверное, я этому скорее рад. Как-то по-человечески, что ли? В нашем городке тоже всегда было принято дружить с семьями». «Кстати, а где остальные ребята из твоей, как это правильно в авиации, эскадрильи?» «Отряда», — поправил напарник. «Ну, я единственный, который отбор по физическим и психологическим данным прошел на переподготовку для задания, насколько мне известно. А вообще нас разделили. Контакты официально запрещены. И это, в общем-то, тоже понятно». «Да, не всегда времена меняются туда, куда бы хотелось», — заметил я. «Это точно». «Слушай, что там с операцией? Я так понял, нашу гору штурмовали?» — спросил я. «Просто меня тут в полной изоляции держат». «Да понятно. Там вообще кино с немцами в плане секретности было», — сказал Рубин. «Поэтому подробностей не знаю, но вроде все в порядке». «Захватили?» «Походу так», — напарник пожал плечами. «Что с образцами, не в курсе?» — спросил я. «Не обманул этот хмырь?» «Имеешь в виду, что ты образцы модификаторов притащил?» — удивился Рубин. «Вроде бы вполне искренне. Получается, не знал?» «Нет», — он пожал плечами. «Война продолжается», — заметил он. «Чему удивляться?» «Ладно, доберусь до центра. Там посмотрим», — ответил я. «Хотя будет смешно, если нас обоих отправят в отпуск безо всяких вводных». «Вообще, отпуск — это неплохо». «Так вот только что отдыхали», — возразил я. «Мы даже к друг другу в гости ездили». «Это когда успел?» — Рубин поднял бровь. «Так после выпуска сразу. А тебя что, не отпускали?» — удивился я. В ответ напарник грустно вздохнул. «Блин», — вырвалось у меня. «Да ладно, нормально все». «Короче, ждем завтра», — сказал я. «Хоть с семьей познакомишь». «Мы придем», — ответил Рубин. «Не забудь адресок только оставить». После выписки из госпиталя едва успел заглянуть в магазин. С пустыми руками после такого длительного отсутствия возвращаться было негоже. Мальчишки не поняли бы. Да и Сашка. Она всегда дуется, когда меня долго нет. День-два не подходит, всячески демонстрируя презрение. Пару кусочков мяска или курочки этот срок сильно сокращают. С Ольгой было сложнее. Очень хотелось прийти с цветами, но экономика нашего общества еще не настолько восстановилась, чтобы в секретных подземных бункерах появились цветочные лавки. А лазать за дикими цветами на поверхность – такая себе затея. к тому же требующее дополнительного согласования. Поэтому, немного подумав, я набрал фруктов и ягод. Яблоки с грушами, завезенные из уцелевших благополучных по радионуклидам районов Восточной Сибири, тепличная клубника и голубика. Немного сноровки, и получилась симпатичная корзиночка на замену букету. Мальчишки чуть не сбили меня с ног прямо на пороге. Галдели и кричали так, что у меня в ушах зазвенело. Дети растут так быстро, что вроде не видишь их всего ничего, а они уже изменились. Это наблюдение вызвало странные смешанные чувства. Радость, гордость и грусть. Сашка показалась только тогда, когда мальчишки, немного успокоившись, занялись сладостями. Ей тоже перепало угощение, которое она поглощала с достоинством, спокойно, едва слышно урча от удовольствия. Когда мальчишки затихли в своей комнате, пришло время любви. А после этого мы лежали молча в постели. Оба понимали, что не спим, но старались лежать без движения, тихо дыша, в надежде, что кто-то из нас все-таки уснет первым. Сложно сказать, сколько так прошло времени. Потом Оля положила мне ладонь на грудь, повернулась ко мне. В ее больших глазах отражались зеленые цифры настенных электронных часов. Такие были в каждом помещении бункера. «Думала, что будет легче», — тихо сказала она. «А оно как-то наоборот выходит». «Прости», — ответил я после паузы. «За что?» «Дим, я сначала ужасалась всему этому, а потом вдруг поняла. Это же естественный ход вещей. Это всегда было, сотни и тысячи лет. Мужчины сражаются, женщины оберегают очаг. Если же мужчина не возвращается... Что ж, всякое ведь бывало, да? Мы должны быть готовы поднимать детей любой ценой, правда?» Я нежно погладил ее по щеке, убирая непослушный локон. «Правда», — ответил я. «Тревожно мне, Димка. Какое-то напряжение в воздухе. Чувствую, еще не все закончено». «И это тоже, скорее всего, правда», — согласился я. «Какими дорогими бывают минуты», — выдохнула она. И снова прильнула к моим губам. Наталья оказалась рыжей. По-настоящему рыжей, а не как Рубин, который, по его собственному утверждению, больше похож на блондина. Причем волосы были настоящими, а не крашенными. Огненного цвета, слегка вьющиеся. Картину дополняла отличная фигура и умные зеленые глаза. В другое время и в другой ситуации я мог бы даже влюбиться. Их 4-летняя дочь была более светленькой. Скорее в отца, чем в маму. И глаза у нее были карие. Мальчишки оказались в восторге от маленькой гостьи. И с большим энтузиазмом посвящали Юленьку, так звали девчушку, в детали своих мальчишеских игр. Сама же Юленька была в совершеннейшем восторге от Сашки, которая неожиданно спокойно отнеслась к ее любопытству, хотя обычно незнакомых детей благоразумно избегала. Гости пришли не с пустыми руками. Рубин подарил Оле фрукты с ягодами, видимо, повторив ход моих вчерашних рассуждений, а Наталья принесла мясной пирог собственного изготовления. Мы сидели за столом в гостиной, знакомились, общались, рассказывали разные смешные истории из прошлой жизни. Даже успели пирог доесть. А потом меня и Рубина вызвали по системе экстренного оповещения. Настолько срочно, что у него даже не было времени заскочить к себе забрать тревожный чемоданчик. То, что его дернули, несмотря на официальный больничный, вызывало не только злость, но и серьезное беспокойство. Видать, дело по-настоящему серьезное. Нас и еще 5 сотрудников нашего управления собрали в комнате для совещаний. С большинством я раньше пересекался в коридорах и столовых, но ничего не знал ни об их работе, ни о специализации. Для начала майор из аналитического отдела дал нам неожиданно подробную информацию по операции, которая проводилась во вскрытом нами объекте в Воскресенском районе Подмосковья. Со схемами, картами, даже фото и видео. «Что ж, терпение – добродетель, которая часто вознаграждается», – поздравил я себя мысленно, впитывая информацию. В операции было задействовано очень много наших сил. Чуть ли не целая бригада. На одну единственную гору. И не просто бригада. Лучшие из лучших. Потому что альтернативой был еще один ядерный взрыв. И такая возможность рассматривалась. Чашу весов в пользу обычной операции качнуло мнение руководителя службы РЭП. Я познакомился с ним потом. Отличный мужик оказался. Около 50, с обветренным суровым лицом и пронзительными голубыми глазами. Так вот, он дал гарантии, что сможет подавить все возможные каналы связи до момента перехвата управления над узлами. И ведь подавил. Связь была исключительно важна, потому что сказанное за Дорожным оказалось правдой. В руках у мятежников, остающихся в изолированных убежищах, осталось очень опасное оружие. Чтобы усыпить бдительность обитателей подземелий, была разработана стратегическая операция по дезинформации. Якобы заговорщикам удалось разгромить штурмующих. Был составлен подробный доклад для руководства, скрывающегося в подземельях, о результатах обороны. Чтобы форма доклада и его содержание не вызывали подозрений, пришлось применить методы, которые едва ли могли быть одобрены международным сообществом и приверженцами всяких женевских конвенций. Но ведь такого сообщества фактически уже не существовало, как и самой Женевы. Несмотря на то, что для получения информации активно применялись препараты, двум пленным удалось вставить в текст скрытые маркеры, которые обнаружили лишь после пятого смыслового фильтра, организованного аналитиками и специалистами по допросу. И все равно, несмотря на такую тщательность подготовки, элемент риска оставался. Поэтому ответ с дальнейшими распоряжениями и инструкциями был принят с огромным облегчением всей командой. Мятежникам предписывалось покинуть убежище и переместиться на некий объект Омега и готовиться к началу второй фазы. После следующего цикла допросов пленных выяснилось, что объект Омега – скрытая база, существующая внутри периметра старой зоны отчуждения вокруг ЧАЭС. Огромная, намного больше Воскресенской. За многолетним строительством арки второго саркофага можно было относительно легко скрыть масштабные строительные работы. И выбор места был логичным. Кому придет в голову тратить заряд на старый Чернобыль? Вторая фаза – это начало распространения триггерного вируса. Для получения штамма и последующего начала распространения на подведомственной территории руководителю объекта после организации эвакуации предписывалось лично явиться в назначенную точку рандеву, воспользовавшись любым доступным видом транспорта, но не позднее 4 дней с момента получения приказа. Аналитик отдельно остановился на образцах, которые я добыл. Материалы оказались подлинными, и биологи с врачами уже начали работу над вакцинами и другими возможными средствами противодействия искусственной заразе. Вот только первые результаты этой работы в виде экспериментальных препаратов появится не раньше, чем через 6 месяцев. Слишком медленно, чтобы надежно купировать опасность. Поэтому исключительную важность приобретают наши дальнейшие шаги. Как выяснилось, больше всего проблем было с координатами точки рандеву. Ее искали 3 дня. Сам начальник объекта, в прошлом офицер польского генштаба, выживший при штурме, не перенес допроса. Однако нужные сведения так и не выдал. Лучшие команды специалистов работали с оставшимися на объекте офицерами в круглосуточном режиме. Распоряжением высшего руководства было позволено буквально все, включая экспериментальные методы получения информации. Однако же успех пришел там, где его почти не ждали. Айтишники и аналитики нашли нужные сведения после анализа переписки в местной локальной сети. Как и ожидалось, координаты указывали на точку в горном Алтае, недалеко от места взрыва, который якобы должен был уничтожить систему убежищ, на границе красной и желтой зон. Именно туда нам предстояло отправиться.